«Обалдеть!» – тихо проговорил он. «Впервые вижу, чтобы знахарь полностью перелом вылечивал. Обычно так не происходит. Просто я здесь уже очень давно, сынок», – грустно проговорил Матвей Сергеевич. «Было время навыки развить, только поздно у меня все получаться стало». «Жена?» – сочувственно спросил Грубер. «Внучка, единственная, кроме меня, кто не переродился, а вот как получилось, не успел я дар как следует развить, не спас свою кровиночку». Он уставился на обоев цветочек. «Так, что-то заболтался я с вами, пять спаранов и валите нахрен отсюда». «Дешево что-то», — Снегирь вытащил спараны и положил на стол перед знахарем. «Так и дело плевое», — Матвей смахнул виноградины в кошель, который лежал на столе с краю. Затем внимательно посмотрел на Грубера. «Стойте, подойди сюда», — он поманил Грубера пальцем. Тот удивленно приподнял брови, но подошел. «Странно, очень странно», — пробормотал Матвей. «Что странного?» — не выдержал Грубер. «Ты знаешь, что когда человек попадает в улей, он заражается неким паразитом. Некоторые поддаются ему, становятся зараженными, очень немногие имеют нечто вроде иммунитета, становятся иммунными, но изменения происходят абсолютно со всеми». «Да все это знают», — махнул рукой Грубер. «Да, так может быть всем известно, что меняется, прежде всего мозг, а затем все остальное. Об этом многие догадываются», — уже более осторожно ответил Грубер. «У тебя начался процесс заражения, быстрый процесс. Некоторые структуры твоего мозга уже претерпели изменения, но потом все остановилось, и даже наступил некоторый регресс». «Почему, белая жемчужина?» — неохотно ответил Грубер под удивленным взглядом Снегиря. «Это всего лишь легенда», — покачал головой Матвей. «Лично я в нее не верю. Было что-то еще. Ну же, парень, вспоминай. Я был антимикотиками накачан по брови. У меня сильный кандидоз на фоне приема антибиотиков развился. Прямо после загрузки я последние таблетки в себя закинул». Грубер хмуро посмотрел на Матвея. «Он никому этого не рассказывал, ни в таких подробностях». «Вот как интересно». Матвей откинулся на спинку стула и задумчиво разглядывал Грубера как некую неведомую зверушку. «А что интересного? Это всего лишь говорит о том, что возможно паразит стикса, грибок. Вот это-то интересно». Матвей пристально посмотрел на голову Грубера, и его взгляд немного расфокусировался. «У тебя интересный дар, похож на защитную реакцию скатов. И да, ты в курсе, что со временем может развиться что-то еще?» Грубер отрицательно покачал головой, а вместо него ответил Снегирь. «Если этот товарищ не прекратит жемчуг жрать, то у него еще и не то сможет развиться», — и он решительно потянул Грубера за рукав. «Ты идешь?» «Да, иду», — Грубер укоризненно посмотрел на Матвея, а тот извиняюще развел руками. «Ты могла меня предупредить, что этот знахарь только что меня взломал». Он довольно злобно обратился к Зине, когда они вышли на улицу. «Да я сама в шоке была. Это такая мощь», — голос Зины звучал растерянно. «Правда, в его атаке было нечто очень любопытное. И что же, когда разберусь, тогда и сообщу. И прекращай обращаться ко мне вслух». После этих слов Грубер повернулся к Снегирю и встретился с его серьезным взглядом. «Ты довольно забавно выглядишь, когда со своей вымышленной подружкой разговариваешь», — произнес Снегирь. «Белый жемчуг – это странная история. Обожаю странности. И да, ты поэтому постоянно говоришь, что ты отдельная песня в этой опере под названием «Стикс». Я-то думал, что это из-за твоей воображаемой подружки, а здесь, оказывается, нечто другое». Во взгляде Снегиря Губер прочитал намек на обиду. «Это действительно странно, да и помню я все урывками. И, Снегирь, улица этого стрёмного стаба не лучшее место для откровенностей. Ничего криминального ведь не произошло на самом деле. В итоге я стал почти таким же иммунным, как и ты. Отличие лишь в том, что из-за этой истории, искусственный интеллект по имени Зина, вашими учеными выдуманное, сочла мой мозг вполне пригодным местом для своего обитания. Вот и все различия». «Я не искусственный интеллект», — завопила Зина. «Началось», — Грубер закатил глаза. «Я помню». Поняв, что приятелю сейчас промывает мозги его невидимая подружка, Снегирь посмотрел на этот раз на Грубера сочувственно. «Так, ладно, ты прав, сейчас не время и не место. Вон, кажется, бар», — и он указал на вывеску. Грубер огляделся. За непростым разговором они уже практически вышли из поселка. Бар располагался немного в стороне от той дороги, которая привела их к дому знахаря, и недалеко от постоялого двора, в котором они остановились. Бар был стилизован под салон Дикого Запада. Видимо, владелец был поклонником вестернов. Войдя через двойные двери, рейдеры оказались в помещении, словно загруженном из кинофильмов на эту тематику. Деревянные столы, барная стойка, за которой бармен протирал стаканы сомнительной чистоты полотенцем. Также присутствовала старая раздолбанная пианино, за которым сидел молодой мужик и нажимал на клавиши одним пальцем. Пианино издавало при каждом нажатии настолько жалобные звуки, что Грубер поморщился. «Если бы это была лошадь, я посоветовал бы ее пристрелить», — сказал он вслух, не обращаясь ни к кому конкретно. «Остроумно, ковбой», — ответил ему со сцены, которая тоже здесь присутствовала, низкий женский голос. Грубер повернулся и уставился на ярко накрашенную девицу, одетую как танцовщица кабаре, которая сидела на стуле, положив ногу на ногу, и курила, выпуская дым вверх. «Охренеть!» – пробормотал Грубер. Потом не удержался и пропел хулиганскую, пошловатую песенку, которую когда-то еще в прошлой жизни нет-нет да и прослушивал. «Когда сражался я за генерала Ли, в Нью-Орлеане мы в один кабак зашли, там кривлялась певичка, шалава и алкоголичка, из-за нее нарвались мы на пиздюли». «Что?» – Снегирь повернулся к нему, затем снова посмотрел на девицу. «Ничего, милая барышня, надеюсь, вас зовут не Жаннетта?» — крикнул Грубер, обращаясь к девице. «Нет, меня зовут Отвертка». Посетителей не было, и девушка откровенно скучала, а тут двое рейдеров, почему бы не поболтать. Странное имя для ХМ, ну, Грубер не знал, как назвать деятельность Отвертки. «Я не шлюха, если ты об этом», — она пожала плечами и, затушив сигарету о подошву туфли, встала и подошла к Груберу. «Но если ты меня сейчас угостишь выпивкой, я, возможно, изменю своим принципам». «Нет, приятель, так нечестно», — возмутился Снегирь. «Почему все те немногие женщины, которые вообще к нам подходят, предпочитают тебя?» «Я уже говорил, потому что я выше и симпатичнее», — хмыкнул Грубер, оглядывая взглядом помещение салуна, на этот раз более внимательно. «Зато я галантнее, опытнее и чудо как хорош в постели», — перебил Снегирь. «Спорно», — рассеянно ответил Грубер. «Посетителей не было, за исключением одного рейдера, который спал за столиком у стены, уронив голову на руки. Перед ним стояла початая бутылка виски». Грубер повернулся к Снегирю, похабно подмигнул и протянул высоким голосом. «Извини, милый, но у меня не было времени проверить твои постельные таланты». Отвертка расхохоталась, откинув назад голову, а Снегирь согнул руку в локте, предлагая ее девице, взглядом указывая Груберу на спящего мужика. Грубер серьезно и едва заметно кивнул и развел руками. «Отвертка, ты разбила мне сердце. Мне не остается ничего другого, как уйти и попытаться утопиться в бутылке виски». Девица снова рассмеялась и положила пальцы на согнутый локоть Снегиря, при этом, не забыв стрельнуть глазами в Грубера, который уже шел к столу со спящим. «Здесь можно приземлиться?» — громко спросил он, тронув рейдера за плечо, который встрепенулся и поднял голову, посмотрев на Грубера абсолютно трезвым взглядом. «Ничего себе, а говорят, что Стикс огромен и непознаваем». «Здорово, Махно», — он протянул руку старому знакомому, которую тот крепко пожал. «Что-то случилось, раз ты надираешься здесь в одиночку». «Да нет», — махнул рукой Махно, — «ничего не случилось. Просто...» Он замялся, потом продолжил. «А где дружок твой Снегирь?» Грубер показал на стойку, за которой сидела Отвертка, а стоящий рядом Снегирь наклонился к ней очень близко и нашептывал на ухо какие-то милые пошлости, от которых она смеялась и краснела, что было видно даже через слой румян. «А, ясно. Ну, это дело молодое». И все-таки Грубер сел за стол и наклонился к Махно, понизив голос. «Да стоп этот!» Махно поморщился. «Здесь не слишком любит одиночек. Даже на постоялом дворе комнат для одного рейдера нет. И подселиться ни к кому нельзя, не приветствуется». Грубер невольно нахмурился. Он помнил, что им предлагали номер с возможным подселением, а оказывается, что такое практикуется редко. «Вот я здесь и осел, чтобы передохнуть немного, да дальше двинуть. Только сидеть просто так нельзя. Пришлось бутылку брать. Еще в убежище я слышал слухи». Тут Махно нагнулся к Груберу и зашептал, что в этом стабе иногда люди пропадают. В основном одинокие рейдеры, а чаще всего одинокие женщины. А что такие вульи бывают? Грубер уже устал за этот день удивляться. Он посмотрел на стойку и не увидел Снегиря. Бармен, обратив внимание на его нахмуренный взгляд, мерзко усмехнулся и кивнул в сторону подсобки, не прекращая вытирать стакан. Как показалось Груберу один и тот же, всякое случается, пожал плечами Махно, и бабы иной раз в рейдеры подаются, правда редко. Стикс почему-то такого не любит. Выпьем за встречу, что ли?» Грубер кивнул, Махно плеснул ему в стакан, а сам поднял бутылку. Стекло звонко стукнулось о стекло, и Грубер одним глотком выпил налитый в стакан напиток. Глотку обожгло так, словно он жемчужину проглотил. Грубер кашлянул и просипел. «Ничего себе, это что такое?» И он повернул к себе бутылку, прочитав на этикетке название одного известного бренда. «Или это я давно не употреблял, а живчик сильно развожу?» «Да полинка это», — махнул рукой Махно. «Когда из кластера выносишь, разве есть время убедиться, что именно несешь? А иммунным все равно сойдет, к тому же рейдерам». «Ясно», — Грубер помотал головой, стараясь избавиться от мерзкого привкуса, который никак не хотел проходить. «Мы номер сняли, там как раз есть место одно, для подселения. Так что, не буду разводить политесы и отказываться, я же не дурак». Махно широко улыбнулся и поднял бутылку. Грубер отрицательно покачал головой. Махно пожал плечами и сделал глоток прямо из горла. В это время из подсобки вывалился снегирь, на ходу застегивающий ширинку. «Ну что же, тогда пойдем. Отдохнуть нам всем все-таки стоит, а утром двинем дальше». «Да и, Махно», — Грубер замялся, — «мы девчонку из нового кластера вытащили, иммунную. Теперь не знаем, что с ней делать. Тащить за собой опасно. Здесь оставлять?» — Грубер поморщился. «Может, посоветуешь чего?» «Может и посоветую. На месте надо смотреть». «Здорово, снегирь, ты извини, руку не подаю. Неизвестно, в каких местах ты только что лазил, а руки не помыл, я видел». Мужчины расхохотались, и Грубер с Махно встали из-за стола, и они все вместе направились к выходу под пристальным взглядом хозяина, который в это время поставил стакан на стойку. Поднявшись к своему номеру, Грубер картинно отпер его и распахнул перед Махно. Тот вошел, и приятели услышали его удивленный голос. «Это в какую же помойку вас поселили? Еще и содрали, поди втридорога». Грубер со снегирем ломанулись в комнату вместе. Там все было перевернуто вверх дном. Рюкзаки выпотрошены, исчезли их запасы патронов и арбалет Грубера. Правда, топор неизвестные грабители не тронули. Также не тронули оставшиеся 3 импульсные бомбы, скорее всего, не разобравшись, что это. Зато забрали мешочек с горохом. Но и это было не главное. Грубер пробежал по комнате к санузлу и рывком открыл дверь. Внутри никого не было. «А где Кэт?» — этот вопрос задал снегирь, но вертелся он на языке и у Грубера. «Где, вашу мать, наша радистка?» Глава 20. Грубер чисто автоматически подбирал разбросанные по полу вещи и кидал их на кровать. Мысли метались в голове, и ни одна не давала ответа на вопрос, что делать. Более того, ни одна не давала ответа на вопрос: мы что, должны вот так все это оставить, просто утереться и пойти дальше? Вся сущность Грубера восстала против последнего. Он покосился на снегиря и по его красному лицу и сжатым кулакам определил, что друг уже готов совершить откровенные глупости, вот только глупости совершать в чужом стабе категорически не рекомендовалось. По отдельным намекам знахаря, да по слухам, которые принес Махно, становилось ясно, что бы здесь ни происходило, это поддерживается местными шишками. Пусть даже не в открытую поддерживается, но чужакам здесь никто помогать не будет, это точно. Необходимо было, прежде всего, выяснить, где радистка и для каких целей ее умыкнули. Если для того, чтобы получить у внешников чудо-плащики, то им оставалось только отомстить. Если же симпатичной новенькой девочке приготовили другую участь, то, возможно, есть шанс найти ее живой и относительно невредимой. Мы в некотором роде за нее в ответе. Грубер бросил топор на кровать и повернулся к Махно. Странно, правда? Мы могли попробовать спасти кучу народа, но даже пальцем не пошевелили, чтобы это сделать. И, если говорить только обо мне, то кошмары меня по ночам не мучат. Всех спасти невозможно, и я это прекрасно осознаю. Здесь самим бы выжить. А вот эта девчонка, которую совершенно случайно вытащили. Я ведь за нее и обрезание кому-нибудь могу сделать, вот этим топориком. Неровно получится, так ведь я и не склифосовский. Почему так произошло, а, Махно? Потому что ты человек, и приятель твой, который прямо сейчас готов кому-нибудь кишки выпустить, тоже не тварь. Ты лучше ответь, почему мы все время от времени крестников вытаскиваем? Да вот все по тому же самому. И это одна жизнь, которую мы спасаем, она перевешивает все те, которые не смогли, не сумели, не захотели, просто мимо прошли. Это многое значит, Грубер, и Стикс это ценит. Мне иногда кажется,

пока Толстый не закрыл лавку и не пошел играть со своей новой игрушкой. «Погоди, не дело так все это оставлять!» Хмурый Махно шагнул к стулу с пленником и, схватив его за волосы, запрокинул голову. Грубер даже не заметил его движения, только отстранился, чтобы на него не попала кровь. Останавливать Махно они не собирались. Махно так же, как совсем недавно Снегирь вытер окровавленный нож об одежду уже трупа, голова которого с перерезанным горлом упала на грудь, и спрятал его обратно в ножны. «Быстро собирай тут все, и за нами. Все одно у тебя пера нормального нет, а стрелять здесь, даже в новом кластере лучше». Грубер кивнул, схватил рюкзаки и не глядя начал распихивать в них чудом не унесенные вещи, которых оказалось на удивление немного. Перед тем, как выйти, он быстро обыскал труп и забрал связку ключей, которые лежали у него в кармане брюк. Все сборы заняли у него пару минут, после чего он выскочил из номера и захлопнул за собой дверь. Но когда он бегом спустился вниз, то увидел, что ни Махно, ни Снегиря в холле уже не было. Воровато оглянувшись по сторонам, Грубер отпер дверь, ведущую в конторку. Там он быстро подобрал ключи от небольшого встроенного в стойку сейфа и выгреб все имеющиеся там спараны. Два вполне увесистых мешочка. Там же в сейфе обнаружился мешочек с горохом. Больше ничего интересного в конторке не было, и Грубер быстро вышел из нее, тщательно запирая. После этого он зашвырнул связку в окошечко конторки и уже направился в сторону магазинчика, как раздавшийся с той стороны приглушенный крик заставил его пошевелиться. Крик повторился, и ему вторила приглушенная ругань Снегиря. Грубер бросился бежать. Что-то явно в спасении радистки пошло не так. Глава 21. Грубер вбежал в магазинчик, определив на ходу, что дверь, похоже, выбили. Значит, Толстый уже закрылся в тот момент, когда сюда ворвались Махно и Снегирь. Стеллаж с обувью был повален на пол, а проход, судя по его виду, прорубали топором, не найдя, как он открывается. А может, они и не искали, а сразу стали рубить, чтобы не терять время. Из темного провала прохода не доносилось ни звука, и это заставило Грубера напрячься. Оглядевшись по сторонам и не найдя ничего, похожего на оружие, он опустил рюкзаки на пол. Его прекрасный нож, доставшийся в наследство от соседа по купе, он продал еще в убежище. Почему-то не думал, что пригодится. А вторым топором они со Снегирем так и не обзавелись. Сверху на рюкзаке легло огнестрельное оружие. Схватив скрутку, Грубер выдернул тот самый брюшной скальпель, который уже спасал ему жизнь. Все это заняло у него не больше минуты, после истечения которой он, крадучись, двинулся в проход, крепко сжимая в руке ручку скальпеля. Короткий, буквально в два шага, коридор заканчивался крутой лестницей. Грубер остановился, вглядываясь в темноту. Он не мог даже определить, насколько длинная эта лестница, не говоря уже о том, что ждет его в конце. «Зина, ты можешь побыть моими глазами?» Его внезапно осенило. «Здесь достаточно света для передачи сигнала с сетчатки в зрительный бугор?» «ХМ, сложный вопрос, попробую проверить». Женский голос в голове звучал задумчиво. «Света достаточно для передачи сигнала, но сам сигнал слишком слабый и практически не подлежит дальнейшей передаче. Но ты можешь его считать?» «Я могу. Только ты все равно ничего не увидишь. Снегирь, скорее всего, мог что-нибудь разглядеть, а ты нет. А мне и не надо. Просто анализируй сигнал и передавай мне данные голосом. Ну, как светофор для слепых. Занятная ассоциация. Давай попробуем. Лестница состоит из 15 ступеней, перил нет». Грубер кивнул, снова забыв, что Зина не может его видеть, и осторожно двинулся вниз, шепотом считая ступени. 15, что там дальше? Дверь? Нет, двери нет, есть какая-то преграда, вроде штор или занавеса, не могу понять, какая-то тряпка. В 5 метрах впереди Грубер на цыпочках прокрался вперед, пока не уперся действительно в занавеску из плотной ткани. Одергивать ее он не решился, напряженно прислушиваясь к тому, что происходит за этим своеобразным занавесом. До него доносился приглушенный голос, но слов разобрать было невозможно. Поняв, что тянуть дольше нет времени, Грубер уже хотел отдернуть занавес, но тут его внимание привлек слабый лучик света, пробивающийся чуть левее от того места, где он сейчас стоял. Грубер быстро приник к этой маленькой дырочке глазом, в надежде разглядеть, что же происходит, чтобы не переть совсем уж напролом. Разглядеть ему удалось немного, но и того немногого, что все-таки удалось рассмотреть, хватило для того, чтобы прийти в ярость. Прямо напротив занавеса было расположено приспособление типа дыбы, поставленное вертикально. На этой дыбе, сильно разведя руки и ноги в стороны, висела голая радистка. К счастью, извращенцу не пришло в голову прибить ее гвоздями, руки и ноги были всего лишь прикованы кандалами. Криков не было слышно потому, что рот радистки был заткнут кляпом. По лицу текли слезы, но видимых повреждений на ее теле Грубер не увидел, поэтому сделал вывод, что Толстый еще не приступил к своим игрищам. Сам Толстый в это время стоял в стороне и едва попадал в поля зрения Грубера. Махно и Снегиря видно не было. Наконец Груберу удалось расслышать, что бормочет Толстый. «Подождем чуток, когда твой приятель сюда заявится, тогда повеселимся на славу. Правда, сомневаюсь, что вам это понравится, но ничего, главное, чтобы мне было хорошо», и он мерзко захихикал. «Раз он с кем-то разговаривает, значит, ребята, по крайней мере, живы». Эта мысль промелькнула в голове у Грубера, принося облегчение. Он едва не пропустил момент, когда Толстый появился в поле зрения целиком. Он встал перед радисткой, спиной к занавесу и весело проговорил: «Что, подождем? Или твой дружок вас бросил? Молчишь? Ну, помолчи пока. Скоро я тебе ротик освобожу, тогда сможешь вволю покричать. Но тебе не кажется, что он запаздывает? Уже прошло достаточно времени, а я все сигналок не слышу». «Сигналки?» Грубер мысленно обратился к Зине. «Ах, да, сигналки», протянула вредная подружка. «Они на перилах завязаны. Стоило тебе коснуться хотя бы одной, и тебя бы демаскировало. Но ты сказала». Грубер заткнулся, стиснув зубы. «Не принимай близко к сердцу, милый», проворковала Зина. «Проще было сказать, что перил нет. Чисто инстинктивно ты держался от того края подальше, боясь свалиться в проем, да и руками не лапал всякое. Зачем плодить сложности там, где можно без них обойтись? Знаешь, я сейчас пребываю в растерянности». Грубер внимательно смотрел на Толстого, который в красках расписывал радистке, что он с ним сделает, когда поймает. «Если бы ты была живая, я даже не знаю, чего мне хотелось бы больше, влюбиться в тебя до беспамятства или придушить с особой жестокостью. Фу, неужели я настолько привлекательный парень, что даже это чмо хочет со мной сотворить такое?»